Глава 4. В этот раз никто из соседей нам не попался, и до квартиры Костика мы добрались без новых репетиций и вранья. Даже не разговаривали. Я пялилась на собственное отражение в зеркальной стене лифта, пытаясь понять, что не так с моим плащом и блузкой, а мой спутник, привалившись плечом к стенке лифта, прикрыл глаза и, кажется, отключился от внешнего мира. Я посмотрела на шефа в зеркальное отражение и развернулась к нему. Вид Костика мне показался усталым. Мне стало его жалко. Вот так вот чисто по-женски, когда хочется обнять и сказать, что все будет хорошо. Я даже сделала к нему шаг, но остановилась, вспомнив, как КГ умеет портить момент неожиданным замечанием. Вновь осмеянной или быть награжденной новым прозвищем мне не хотелось, и я вернулась к созерцанию своего плаща. После пожала плечами. Хороший плащ, мне нравится. И блузка тоже. Скромная и со вкусом. Моим. А к своему вкусу я относилась с уважением. Лифт остановился, добравшись до своей цели, и Костик открыл глаза. Он посмотрел на меня и сделал приглашающий жест. «Прошу, Вероника Андреевна, приехали-с». «Благодарю, дружочек», — вырвалось у меня как-то само собой. Колчиновский фыркнул и ядовито ответил. «После подобных слов, сказанных высокомерным тоном, положено давать на чай». «Сотка моя», — ответила я. «И как насчет гусары денег не берутся?» «У них просто не было бухгалтера», — невозмутимо возразил Костик. «Мой мне запрещает игнорировать деньги. Запрещаете, Вероника Андреевна?» «Запрещаю», — не стала я спорить. «Из ваших денег складывается моя зарплата. Берите, голубчик, но не у меня. Откуда деньги у бедного бухгалтера? До понедельника полковник Кудасов нищ». Колчиновский окинул меня взглядом, после с усмешкой покачал головой и подтолкнул в сторону своей квартиры. «Ступайте, полковник, вам еще нужно харч заработать. За даром, как вам известно, даже прыщ на носу не вскочит». «Меркантильный вы все-таки тип, Константин Георгиевич». «Да и ты недобрая самаритянка», — заметил шеф, и мы вошли в квартиру. Жених помог мне раздеться и указал взглядом на гостиную, где на столике тосковал оставленный без внимания коньяк. Я покосилась на него и отрицательно покачала головой, не позволив заманить меня полезной жидкостью. Я больше не тряслась и не волновалась. Сознательно или нет, но Костик неплохо расслабил меня нашей прогулкой и общением. Мы вообще как-то легко и быстро приспособились друг к другу. «Голодная?» — донесся до меня голос шефа. «У меня тут есть ужин, могу разогреть». «Нет, спасибо», — отозвалась я, рассматривая святая святых, жилище начальника. От первого визита у меня почти не осталось воспоминаний. Рассмотреть в своем волнении я успела только спинку кресла и компьютер, потому что на них пялилась больше всего, когда коньяк помог мне выйти из ступора. «Зря. Моя Аннушка отлично готовит». Колчиновский появился в дверях с заурядным бананом в руке. Он откусил кусок, глубокомысленно пожевал, рассматривая меня, а затем мотнул головой. «Идем, напишем тебе твой договор и займемся делом. Мне нужна реальная история о начале и развитии отношений, так что пока я буду выполнять твой каприз, недоверчивая моя, ты поработаешь головой и изложишь мне новую версию нашей любви. Задача ясна?» «Предельно», — кивнула я и последовала за шефом. Вскоре, выслушав мои пожелания, он приступил к работе, велев мне не отвлекаться. Не отвлекаться было сложно. Мой взгляд то и дело норовил остановиться на мониторе и посмотреть, что там клацает КГ. Доверия я к нему не испытывала. «Думай, Вера, думай», — постучал шеф мне по лбу указательным пальцем. После усадил на свое кресло, но только я вцепилась пытливым взглядом в содержимое монитора, как меня укатили к окну и оставили там вдохновляться природой и вечерним городом. Сам Костик вернулся к компьютеру, пододвинул себе мой прежний стул и вернулся к работе, а я устремила взгляд в окно. Вид совершенно не вдохновлял. Ни природой, которой толком не было, ни вечерним городом, наполненным выхлопными газами, шумом и суетой. Но кресло мне понравилось. Удобное. Потому, покрутившись на нем для развлечения, я развернулась к шефу и потребовала внести еще один пункт. «Хочу такое же кресло в свой кабинет. Запиши, пожалуйста». «Аппетиты-то растут», — усмехнулся он, не глядя на меня. «Хочу такое кресло», — повторила я и снова отвернулась к окну. От нечего делать я и вправду начала выполнять распоряжения начальника, то есть думать. Наша история постепенно складывалась в моей голове ровными строчками, такими же, какие бежали по нашему договору. И пока я не вчитаюсь в эти строчки, Костик даже под пытками не вытащит из меня новой версии. Пусть помучается, как я сейчас, разделенная с вожделенным брачным контрактом вынужденным расстоянием. От этой мысли я умиротворенно вздохнула и почувствовала прилив благодушия. Спустя полчаса правок и уточнений договор попал в мои руки. Костик уселся на подоконник и воззрился на меня, но теперь его игнорировала я. У меня было более важное занятие, чем играть с шефом в гляделки и удовлетворять его тягу к знаниям. «Ну?» — напомнила на себе. «Что?» — спросила я, не отрывая взгляда от своего экземпляра. «Что надумала?» Я подняла на него рассеянный взгляд и снова вернулась к договору. Костик, совершенно не согласный с таким пренебрежением к его персоне, слегка попинал ногой кресло, и я отъехала от окна, так и не посмотрев на него. «Вера!» «Тссс!» — я приложила палец к губам. «Вы мне мешайте, Константин Георгиевич!» «Это моя квартира, мое кресло и мой бухгалтер», — напомнил шеф о своем приоритете. «Да-да, разумеется», — покивала я и развернулась к нему. «Меня не устраивает формулировка в пятом пункте. Что это за размытые фразы? Наниматель гарантирует исполнителю рабочее место с сохранением оклада», — прочитала я и посмотрела на Колчиновского. «То, что ты и хотела. Я даю гарантию, что ты останешься моим работником». Он пожал плечами, и я отрицательно покачала головой. «Нет, так не пойдет. Ты можешь засунуть меня в филиал или же перевести на другую должность с сохранением оклада. То есть в перспективе я могу получить место уборщицы в твоей компании с окладом бухгалтера. Меня это не устроит, но возразить у меня причин не будет, потому что ты выполнишь этот пункт, и тогда мне придется уволиться. А последняя запись в моей трудовой будет гласить, что я переведена из бухгалтера в технический персонал, так? И куда я устроюсь с таким понижением?» «Нет, Константин Георгиевич, это все никуда не годится. Возьмем первый пункт». «Что тебя не устраивает в первом пункте?» — спросил КГ, сверля меня пристальным взглядом. «А то, что вы наделяете себя исключительными правами, как на оценку действий исполнителя, так и на расторжение договора в одностороннем порядке без выплаты неустойки. Кстати, сумма неустойки вами приравнена к сумме вознаграждения. Вы в любом случае остаетесь при своих, а я с сомнительными перспективами уже на ближайшее будущее. Вы царь и бог, а я просто мелкая сошка, которая рта открыть не сможет. Вы составили наш договор в свою пользу. Мне же достались сомнительные условия, по которым я могу не получить ничего. Еще и остаться без работы. Это лишает вас не только моего доверия, но и согласия на участие в авантюре». Он прищурился и склонил голову к плечу. «Это все, что тебя не устраивает?» «Нет», — я посмотрела на текст договора и подняла на него взгляд. «Где мое кресло? Вы даже этого мне не дали». «С тех денег, что я заплачу тебе, ты сама можешь купить себе кресло», — возмутился Костик. «А я их получу?» «Читай внимательней». Он отлепился от подоконника, подошел ко мне и отнял лист с брачным контрактом. «Наниматель берет на себя право разорвать сделку без возмещения неустойки в случае ненадлежащего исполнения своих обязательств исполнителем. Если ты вздумаешь уехать до окончания выходных, выдашь наш секрет или будешь игнорировать свои обязанности, распишите. Вот все это и распишите. И вообще, давайте работать вместе. Тогда мы быстрее закончим с договором и перейдем непосредственно к нашей истории». «Черт с тобой», — с раздражением буркнул Костик. «Я тебя кидать не собирался. А на всю эту блажь мы только теряем время». Все это он говорил, усаживаясь к компьютеру. Я подъехала на облюбованном кресле, даже не собираясь возвращать его хозяину. И вот после этого работа закипела. Я в жизни бы не подумала, что могу повысить голос на своего начальника. Наша ссора у кофейни не в счет, там все было по-другому. А теперь мы разговаривали привычным деловым тоном, и если Колчиновский был непробиваемо спокоен, то во мне все кипело от возмущения, желания настоять на своем и азарта. «Да что вы все виляете?» — восклицала я, тыкая пальцем в монитор. Мне нужен предельно честный и открытый договор». «Вы считаете, Вероника Андреевна, что я не умею составлять контракты?» — сухо вопрошал шеф. «В том-то и дело, что умеете», — негодовала я, вскочив с кресла и снова упав в него для сохранения насиженного места. «Отлично умеете, потому я сражаюсь с вами за каждую букву». «Так, может, вы все же доверитесь моему профессионализму?» «Вот еще. Вы пройдоха, Константин Георгиевич. И я не доверила бы вам даже посмотреть за моей сумочкой, потому что потом обнаружила бы ее в перечне вашей собственности». «Хамите, Вероника Андреевна?» «Простите, конечно, Константин Георгиевич, но это вы хамите, упорно пытаясь выставить меня доверчивой дурой. Меняйте этот пункт». «Какая же вы невыносимая зануда. Теперь довольны?» «Нет, разумеется». «Чего еще вам не хватает для полного счастья?» «Кресло». Колчиновский откинулся на спинку стула и, скрестив на груди руки, ответил мне непроницаемым взглядом. «А вы еще и жмот», — заметила я. «После того, как вы вырвали у меня из глотки проценты за достоверность?» А кресло зажали. Он прищурился, нацелил на меня палец и впервые за последние пару часов проявил эмоции. Шеф протянул с чувством глубокого возмущения. «Ах ты, маленькая пиранья! Жмот!» «Да получай ты свое кресло!» — почти зарычал начальник, и в пункте о вознаграждении появилось дополнение. Офисное кресло с его названием и стоимостью. Я присвистнула, а шеф посмотрел на меня едва ли не с ненавистью. Я удовлетворенно вздохнула и ответила ему счастливой улыбкой. Теперь моя душа была спокойна. «Распечатывайте и подпишем», — сказала я. «Кстати, у вас есть печать? Надо бы еще заверить». Костик, протянувший руку к компьютерной мышке, обернулся ко мне и произнес совершенно равнодушным тоном: «Убью». «А?» «Беги, Вера», — посоветовал КГ. «Куда?» — наивно спросила я. «Лучше в спальню. Там можно закрыться изнутри. Вторая дверь по коридору», — серьезно ответил он, поднимаясь с места. «На кухне я тебя достану». Я смотрела на начальника, хлопая ресницами, и не понимая, шутит он или нет. Костик выдохнул, закрыл глаза, и губы его зашевелились. Я расслышала, как он считает. А когда он добрался до 10, то веки шефа поднялись, и он, заметив меня, изрек: «Не помогло». И заорал: «В спальню!» «В каком смысле?» — начала я, и на пол полетели папки, лежавшие на столе. «Живо!» — гаркнул Колчиновский, и я, сообразив, что довела своего непробиваемого начальника, вскочила с кресла и рванула в указанном направлении. Я влетела в спальню и повернула в замке ключ, отгораживаясь от взбешенного Костика. После прижалась ухом к двери и заговорила: «Константин Георгиевич, убийство — это не метод решения конфликта. Вам нужно успокоиться». «Не высовывайся!» — рявкнули в ответ. «И помолчи хоть немного!» Послушно замолчав, я огляделась. Затем прошла к кровати и уселась на нее, сложив на коленях руки. Мне было неловко. Все-таки спальня — это место интимное. Костик тут спит, и не только. Мои глаза округлились от этой мысли, и я сжала заолевшие щеки, потому что я так ярко представила, как он тут с какой-нибудь женщиной. Это было словно подглядеть в щелочку. Стыдно, но рассмотреть подробности очень хочется. Фу, передернула я плечами, стараясь хотя бы сделать вид, что мне противно. Но все-таки подпрыгнула на кровати, проверяя ее на прочность и мягкость. Затем окинула взглядом ширину барского ложа и завалилась на спину, раскинув руки. Кровать мне понравилась, как и кресло. Жаль, что уже договор подписан. Но тут я душой покривила. Кровать шефа мне была не нужна. Да и наглости бы мне не хватило потребовать еще и ее. Я прислушалась, но за дверьми не было слышно ни урагана, ни ругани, ни тяжелого дыхания маньяка-душегуба. И тогда я немного осмелела. Вернулась к дверям, повернула ключ и осторожно выглянула в коридор. Но в квартире царила тишина. Костик с топором в засаде тоже не обнаружился. Решившись, я подкралась к кабинету, заглянула туда. «Какая непослушная Вера!» — Он развернулся в мою сторону на отвоеванном кресле. Шеф скрестил на груди руки и с иронией во взоре наблюдал за мной. Я скользнула взглядом мимо него. На столе лежали два экземпляра нашего договора. Я снова посмотрела на Колчиновского и покачала головой. «Ай-яй-яй, господин начальник, как нехорошо издеваться над маленькими. Значит, удалили меня, чтобы вернуть себе трон?» «На троне может восседать только один король», — со значением ответил Костик. «Но бесить ты меня и вправду начала. Хотелось доработать в тишине и без надзора. Было страшно?» «Ничуть», — солгала я. «Врушка». Он хмыкнул и опять развернулся к столу. «Видела бы ты свои глаза, как у японской анимешки». Я фыркнула и подошла к столу. После взяла распечатанный договор и перечитала. Росчерк Колчиновского тут уже красовался. Чуть поколебавшись, я подписалась рядом со своей фамилией. За моим плечом вздохнули с явным облегчением. Обернувшись, я посмотрела на шефа со смущенной улыбкой. «Подписание контракта принято отмечать», — подмигнул он. «Предлагаю этим заняться прямо сейчас. Только прихвачу кое-что и пойдем». «Куда?» — немного опешила я. «Отмечать», — ответил он и покинул кабинет. А спустя несколько минут окликнул меня. Костик обнаружился у входной двери с двумя бокалами и бутылкой шампанского. Он открыл дверь и кивнул мне, предлагая последовать в указанном направлении. «Куда?» — повторила я вопрос, не понимая, чего он теперь от меня хочет. «К звездам!» — с пафосом воскликнул Колчиновский. «И мы отправились на крышу».